мировой библиотеки. О, люди библиотек, эти утонченные и бледные лица с потупленными взорами, как будто вымаливающие прощение за царящую вне стен библиотек похабщину. О, эти читальные залы, какой обманчиво мирный вид представляют там человеческие окружности, венчающие стулья и табуретки, как будто за ними не скрывается грозное поле доблестного фехтования, где тысячи мыслей сталкиваются и высекают искры, будто сабли, кинжалы и рапиры. О, эти библиотечные туалеты с примыкающими к ним курительными комнатами. Есть ли более крамольные места на земле? Никакие побочные эффекты переваривания пищи и метаболизма, равно как и беспрерывные водопады в многочисленных кабинках, никогда не могли заглушить великих ораторов туалетных, этих гранильщиков чистого разума, секущих своих оппонентов с яростью неистового Виссариона. О, можем мы вздохнуть в конце этого библиотечного лирического отступления. О, Николай Гоголь! Словом, едва лишь улеглось, наконец, огромное возбуждение, связанное с его первым путешествием в западное полушарие, Филарион вдруг, благодаря спецслужбе, благополучно приземлился в библиотеке. Он был даже признателен полковнику Черно-Чернову. Сравнительно умеренные пытки добавили весьма впечатляющую страницу в его бурную биографию. Не каждому все же пришлось подвергнуться допросу с помощью изощренного экстрактора CQ плюс 1,2. Шрамы и порезы затянулись быстрее, чем можно было ожидать, и в результате той незабываемой ночи он оказался в библиотеке. Тем, кто еще не ухватил суть нашего персонажа, это может показаться странным, однако удручающие мысли о вербовке КГБ очень скоро были вытеснены из сознания Филариона вдохновением научных поисков. Жрица храма Фелиситата Хиерарчикас, величественно холодная и сдержанная, какой она теперь всегда была с ним после его бегства из седьмого неба, все-таки снизошла и дала ему некоторые инструкции по пользованию библиотечным компьютером. И вот, извольте, желанный предмет появляется на экране. Записки Федора Михайловича Достоевского, сделанные во время одного его путешествия в Рюрентенбург, то бишь Висбаден, Германия, 1864. Сногсшибательно, попутно с расшифрованным текстом, на экране можно видеть собственный почерк нашего Дости. Раньше он был уверен, что все до последнего клочка бумаги, помеченного пером русского национального сокровища, находится в неоспоримом владении Академии наук СССР. Он был готов увидеть подделку, апокриф, однако самые первые же промельки на экране убедили его в полной аутентичности записок. Гляньте-ка только на это ща, гордость и честь всей кириллицы, этот умопомрачительный боевой трезубец, яростно нацеленный на грешников мира. Кто, кроме Дости, мог выпятить его из полосы букв с такой непреклонностью?